Иисусу воспевая. И тот, кто не умел петь на земле, на небе будет петь, не умолкая. На небе будет петь, не умолкая.